Глава 12. Голубое небо почернело и покрылось блестящими звездами, которые окружили диск Луны с синеватым отливом. Холодный ветер то и дело подгонял пушистые темно-фиолетовые облака. Я отрываю взгляд от неба и перевожу его на Хейдена. Он разглядывает вход в пещеру, которую мы обнаружили около 15 минут назад. Парень бросает на меня быстрый раздражительный взгляд. «Хорошо, что мы можем спрятаться в пещерах. А что было бы, если бы ты отправила нас куда-нибудь, где температура ниже нуля, где идет снег?» Я вздрагиваю от очередного порыва холодного ветра и сердито отвечаю. «Повторяю, я делала это впервые. И если бы не я, моя сестренка стерла бы нам память». Мы бродили по окрестностям уже несколько часов и так и не встретили источник жуткого грохота. Я радовалась этому и благодарила за это небеса. Но пришло время отдохнуть, а кроме холодной пещеры на нашем пути не встретилось ни одного дома или даже сарая. Где же люди в этом мире? Неужели в этой реальности их просто не существует? Этот вопрос вертелся на кончике моего языка, но я все не решалась его задать. В руке Хейдена вспыхивает тусклый свет, и он переступает через острые камни. «Иди за мной, держись близко». После его команды я собираю всю свою волю в кулак и молча плетусь за ним. Внутри достаточно просторно, пахнет остывшей парной и мокрой псиной. Хейден освещает своей магией все темные углубления пещеры, и каждый раз, когда луч рассеивает тьму, мое тело чувствует облегчение. Она не последовала за нами, они-то не прячутся в темноте. Пока. «Думаю, я смогу нагреть воздух до комфортной температуры», — говорит Хейден, остановившись возле небольшого углубления в стенах пещеры, которое отдаленно напоминает койку в сырой темнице. «Кстати, и ты тоже это можешь», — недовольно добавляет он, усаживаясь на выступ. Хейден кладет сияющий камень на пол, создавая теневые узоры на своем лице и стенах. Я любуюсь его красивым лицом, тонкими чертами лица, точеными скулами. Пусть выражение его глаз сейчас холодное и отрешенное, я точно помню, как они выглядят, когда смотрят на меня с доверием. «Черт!» — шепчу я, осознавая, что понятия не имею, откуда у меня взялись эти мысли. Хейден сразу же поднимает на меня глаза. «Что?» «Ничего», — быстро отвечаю я. «Как мне помочь тебе? Если ты покажешь, как пользоваться магией, я попытаюсь...» «Подойди», — сухо говорит он, кивая. Я послушно делаю несколько шагов к нему. Хейден поднимается на ноги. «Все просто...» Он вдруг резко умолкает, задумчиво разглядывая мое лицо. «Что?» — недоумеваю я. «Как мне называть тебя? Теперь и ты, и я помним все наши реальности. Почти все». На последних словах его взгляд становится рассеянным и далеким. «А какое из всех моих имен тебе нравится больше?» Я позволяю себе показать ему легкую улыбку. Хейден вскидывает брови, явно не ожидая такого вопроса. «Я? Наверное, они нравятся мне все». Он сглатывает, не сводя с меня напряженного взгляда. «В своих мыслях я продолжаю называть тебя Хейден». Он дарит мне кривую усмешку. «И как часто я в них появляюсь? С той минуты, как ты похитил меня, я думаю», признаюсь я, нервно покусывая губы. «Я могу называть тебя так?» Он медленно кивает. «Если тебе так хочется, что ты скажешь о мире?» Мое лицо кривится. Я вспоминаю свою реальность под этим именем темного лорда, в роли которого предстал Хейден, и наш поцелуй в мире снов. «М», — вдруг говорю я, — «зови меня М». «М?» — переспрашивает Хейден. «Почему?» Я пожимаю плечами. «У меня пока нет имени. Я не хочу слышать чужое», — парень улыбается. «Тогда, М, как скажешь. Представь в своем воображении, что комната вокруг нагревается, что ты касаешься воздуха, и от твоих рук идет тепло, которое согревает его. Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что мы вновь говорим о магии. Хейден очень быстро умеет менять тему разговора. «А если я опять сделаю что-то не так?» — с опаской говорю я. «Что, если я перестараюсь?» Хейден улыбается и берет меня за руки. «Я буду следить за тобой». Смотря на наши сцепленные руки, я испытываю сразу несколько противоречивых эмоций. Мне приятно касаться его кожи, но его близость почему-то заставляет меня нервничать. Но в моей голове звучат слова Аниты о Хейдене, о том, что он, несмотря ни на что, готов верить мне. Что она имела в виду, говоря, что я злодейка? Ты знаешь, что я сделала? Лицо Хейдена меняет свое выражение. Он с грустью смотрит на меня. «Когда я нашел тебя в мире вампиров, твоя сестра пришла ко мне. Это случилось в ночь отбора, когда я уже и так знал, что ищу именно тебя». «Подожди, но откуда? Откуда ты это знал? И для чего вообще искал?» Слова сыплются из моего рта, как из рога изобилия. «Но я слишком долго ждала. Мне нужны ответы». Хейден несколько секунд колеблется. В его глазах мелькает сомнение. «Ладно, я расскажу тебе все, что знаю, но сначала давай все-таки поколдуем». Я согласно киваю, хотя холод и озноб – это последнее, что меня сейчас волнует. Мне нужна правда, только она может меня согреть. Но Хейден явно не разделяет моего мнения, потому что он застывает и говорит: «Попрактикуемся в другой раз. Сейчас у нас мало времени». Он делает шаг назад, расставляя руки в стороны. Спустя несколько секунд его ладони начинают розоветь так, что он словно долго держал их в горячей воде, а следом из них начинает литься оранжевый свет. Я завороженно смотрю на мужчину, ощущая, как мое сердце ускоряет свои удары. Его губы шевелятся, шепча заклинания, грудная клетка высоко поднимается и опускается. Он производит на меня гипнотическое действие, заставляя наблюдать за ним, не отводя взгляд. Через несколько минут в пещере становится на несколько градусов теплее. Я чувствую, как нагревается моя кожа и розовеют щеки. Хейден открывает глаза и улыбается мне. «Вот видишь, все довольно просто». Парень подмигивает мне, а затем присаживается на выступ и хлопает по месту рядом с собой. «Готова услышать мою историю?» После того, как я без лишних слов усаживаюсь рядом с ним, Хейден сцепляет свои руки в замок и начинает свой рассказ. «Она не из приятных, но я должен рассказать тебе», — уверенно говорит он, глубоко вздыхая. «Я точно не помню, когда все началось, но уже долгое время, день за днем, я просыпался в разных местах, не зная своего имени и кто я такой. Так проходили месяцы, возможно, годы. Вокруг меня были незнакомые люди, говорящие на языках, которые я не знал. Незнакомые города, о которых я никогда не слышал и где никто не знал меня. В глазах Хейдена я вижу пустоту, некую черную дыру, которая живет в его душе. Мне страшно представить, что ему пришлось пережить, а самое главное, за какие прегрешения это случилось с ним, с нами. Поначалу я пытался выяснить правду, причину, по которой со мной происходит это, но мне не удавалось ничего понять. Затем я искал связь, нити, что, возможно, связывают меня и место, где я проснулся, но все было тщетно. И когда я в порыве отчаяния стоял на краю высокого обрыва, чтобы спрыгнуть вниз, явилась она. Он умолкает и задумчиво смотрит на светящийся камень. Теперь в его глазах искрится боль, которую он больше не прячет. «Моя сестра?» — шепчу я, не отводя глаз от его лица. Хейден косится на меня. «В первый раз она не показывала мне своего лица. Я увидел лишь образ женщины. Она сказала, что может освободить меня от моего проклятия, если я соглашусь на ее условия. Сказала, что я получу то, чего так хочу, чего жажду. «Освобождение?» Мой голос дрожит, как и мое тело. Оказалось, что участь Хейдена была намного хуже моей. А ведь он еще даже не закончил свой рассказ. «Отмщение», — тихо говорит он. «Она пообещала, что направит меня на след того, кто проклял меня». После этих слов, прозвучавших во мраке пещеры, мне становится не по себе. «Кто это сделал с тобой?» — шепчу я. Он пристально смотрит в мои глаза. Образ безликой девушки всегда был в моей голове. Он сводил меня с ума столько, сколько я себя помню, а точнее, сколько мне позволяли помнить. «Но кто это сделал?» — вновь спрашиваю я. Хейден вздыхает. «Ты. Это ты». «Но я не делала этого!» — испуганно говорю я, внезапно осознавая, что меня могли загнать в ловушку. Правда в том, что я не знаю ничего о Хейдене. Неужели он привел меня сюда, чтобы отомстить? Все его попытки отыскать меня были лишь потому, что он считал, что я первопричина его проклятия. Тогда я этого не знал. Если честно, я больше ничего не понимал, и любая новая цель, которую я получил, была для меня избавлением от замкнутого круга. Я смертельно устал от пустоты в моей голове, и она указала мне путь, дала цель. Его голос не наполнился гневом. Хейден не угрожал мне и, кажется, не намеревался нападать. Но почему? Ведь это я прокляла его. По крайней мере, он в этом уверен. «Через кошмары?» — догадываюсь я. Хейден кивает. «Она открыла мне часть правды, сказала, что у меня есть уникальная способность, но я не помню этого, и она обещала мне помочь. Взамен я должен отыскать тебя любой ценой». «Хейден, я не делала этого», — вдруг говорю я. «Я никого не проклинала». Каждый раз, просыпаясь на новом месте, он делает вид, что не слышит меня. Самым страшным было не то, что я не могу понять, кто я и что происходит вокруг, а то, что образ девушки в моей голове сводил меня с ума. Я ненавидел его и желал отыскать. Она просто дала мне шанс исполнить мое желание. «Для чего ей это? Чего она хочет добиться?» Возмущаюсь я, сбитая с толку абсурдным поведением моей сестры. «Откуда ты вообще знаешь, что у меня есть сестра?» «Это я вспомнил уже после», — устало говорит Хейден. «С помощью своих сил, которые, как теперь я знаю, были и заглушены, как и твои, я стал делать попытки отыскать тебя снова и снова, преследуя тень, которую должен настичь любой ценой». Я вздрагиваю. «Тень?» «Я не видел твоего лица в кошмарах. Думаю, что ты догадывалась об этом. Но всякий раз тень ускользала. Мои мысли с каждым днем становились более спутанными и рассеянными. Все мое существование перестало иметь смысл. Была только тень девушки, которую я должен отыскать и заставить ее заплатить». Хейден проводит своей дрожащей рукой по темным волосам и прерывисто вздыхает. «Как ты находил меня наяву?» — шепчу я. Хейден ухмыляется. «Уже после, методом проб и ошибок, я понял, что ты должна сама пойти ко мне навстречу. Когда ты, наконец, переставала бежать, я стал видеть тебя более четко. Например, твои клыки или кинжал брата!» — восклицаю я. «Себастьян появился на следующий день после того, как я всадила в его горло кинжал». «Верно», — кивает Хейден. «Тогда я получил доступ к твоему потоку энергии и шел по следу через твои сны сквозь миры. Но когда я нашел тебя впервые, то понял, что ты ничего не помнишь или очень хорошо притворяешься невинной, ведь я считал тебя злодейкой, которая прокляла меня». Он смотрит на меня с сожалением. «Почему ты всегда требовал, чтобы я назвала свое имя?» — вспоминаю я. «Это было одно из условий. Когда я найду тебя, то должен заставить тебя вспомнить свое имя. Тогда и моя память вернется ко мне». Он пожимает плечами. «В ночь отбора в мире вампиров я вдруг начал вспоминать. Я видел твое лицо, только на нем не было мертвенной бледности вампира. У тебя не было клыков. В моих воспоминаниях ты была счастлива. Ты смеялась вместе со мной». Хейден еле уловимо улыбнулся. На долю секунды черты его лица разгладились. Затем было еще одно воспоминание, которое сбило меня с толку. В нем была ты и твоя сестра. Она представила нас, и я понял, что вижу перед собой самую красивую девушку в мире. Но Анита прервала мои воспоминания. Она появилась с подарком за мое упорство. Хейден ухмыляется, а затем качает головой. Она сказала, что к тебе вернется память после зелья, и ты ответишь на все мои вопросы. Но я все забыла, прошептала я. Опять. Как и я, с грустью добавил он. Оказалось, что она просто играла со мной, с нами. Она отняла у меня воспоминания о мире вампиров и выбросила меня к драконам, а сама заняла место твоей возлюбленной. С раздражением добавляю я. Да, кивает Хейден. Почему? Настороженно спрашиваю я. В глубине души мне кажется, что я знаю ответ на этот вопрос. Но он, как и все мои воспоминания о прошлом, сокрыт в темных уголках моего сознания. Это известно только ей. Когда он говорит, я вижу по его глазам, что это ложь. Но почему он лжет мне? Лиана помогла тебе вспомнить? Как? Что произошло после того, как я исчезла? Но он не успевает мне ничего ответить, потому что меня накрывает холодная волна, почти сбивая меня с ног. Я будто резко погружаюсь в густую и липкую тьму, и через мгновение оказываюсь в совершенно ином мире. Краски и запахи меняются. Я больше не в пещере с Хейденом. Я нахожусь в красивой и просторной комнате, украшенной розовыми цветами. Они повсюду, в прозрачных вазах, стоящих на столах, которые застелены кипенно-белой скатертью, у подножья столов, в высоких глиняных сосудах. И даже над моей головой, прикрепленной в виде венков, прямо к сияющей люстре. Хотя и вокруг меня царит атмосфера праздника, на моей душе лежит тяжелый камень. Что бы ни праздновали в этот день, я была несчастна. «О, так ты пришла!» В комнату врывается моя сестра, и те самые гнетущие чувства усиливаются. «Значит, их причина Анита, то есть Инна. Когда же мне удастся узнать ее настоящее имя?» Она одета, как прекрасная сказочная нимфа. На ней длинное бледно-голубое платье из тонкого прозрачного шелка и легкая накидка, усыпанная драгоценными камнями. Волосы моей сестры струятся по ее изящным плечам, усыпанные розовыми бутонами. «Где же мне еще быть, сестра?» Мой голос звучит безжизненно и отрешенно. «Ведь в день твоей свадьбы я должна быть подле тебя». Анита криво усмехается и, нежно поглаживая свои темные локоны, делает шаг ко мне. «Никто бы тебя не осудил, наоборот. Всем было бы легче, если бы ты не пришла». Ее слова ранят мое сердце, словно острый нож, но я не подаю вида. Вместо грубости на моих губах появляется улыбка. «Кто сказал, что я должна облегчить тебе задачу? Ты получила, что хотела, но ничего еще не кончено». Аниту не злят мои слова. Она лишь закатывает глаза и тихо говорит: «Умей проигрывать достойно». Я не успеваю ничего ответить, потому что в комнату входит мужчина. Мое сердце замирает от неожиданности, и я с трудом нахожу в себе силы, чтобы поприветствовать его. Перед нами стоит Хейден, высокий, стройный и до боли в сердце красивый. На нем черный костюм и бледно-голубая рубашка, которая оттеняет его серое, как грозовое облако, глаза. «Мой дорогой жених!» — с издевкой говорит Анита, не отводя от меня хищного взгляда. «Ты искал меня?» «Я?» «Да», — неуверенно говорит Хейден, пряча взгляд. «Вы прекрасная пара», — говорю я сердито. «Вы так похожи! Одного поля ягоды!» Мои глаза наполняются слезами, а голос срывается на хрип. «Прошу тебя, не надо!» — говорит Хейден с мольбой в глазах. «Мы уже все решили». «Решили?» — кричу я. «Что мы решили? Ты клялся мне в верности, а теперь стоишь здесь с ней, хотя только недавно говорил слова любви». «Довольно», — резко произносит Анита. «Убирайся отсюда. Я не хочу тебя видеть на своей свадьбе». «Правда?» — холодно спрашиваю я. «А если жених заскучает?» Лицо моей сестры перекашивает ярость. Ее ладонь стремительно поднимается в воздух и обрушивается на мою щеку. Слышится отвратительный шлепок, и моя голова дергается вправо. Я хватаюсь за свою пылающую щеку не в силах поверить, что она посмела ударить меня. «Ты пожалеешь об этом», — говорю я сквозь слезы. Хейден хватает Аниту за руку и тянет в сторону. «Ты не имела права этого делать». Но сестра не слушает своего будущего мужа. Ее зеленые глаза с ненавистью смотрят на меня. «Ты подлая интриганка! Я не позволю тебе вновь разрушить мою жизнь!» «Вновь?» Я ухмыляюсь, стараясь держать голову высоко поднятой и не казаться уязвимой. «Эти двое не увидят, как сильно ранили меня никогда!» «Я повторю, сестра, ты будешь жалеть каждую секунду своей жизни, что ударила меня, а ты...» Я перевожу взгляд на Хейдена. «Будешь умолять меня вернуться, вот увидишь. Вы будете ползать у моих ног, но я буду лишь смеяться вам в лицо». Я резко разворачиваюсь и выхожу вон из комнаты. В груди грохочет сердце. Горячие слезы начинают бежать по щекам. Они узнают. Им будет так же больно, как и мне. Я отомщу. После этих слов я резко распахиваю глаза. Хейден смотрит на меня, не моргая. «У тебя было видение?» «Кажется, сестра была права», — шепчу я, глядя в обеспокоенные серые глаза. «Права в чем?» Хейден проводит своими пальцами по моей щеке. «Когда он успел оказаться так близко?» «Все-таки я злодейка, Хейден».